Глава вторая. Баба-Яга приглашает в гости. Поздним вечером того же дня Баба-Яга растопила печку сухими березовыми дровишками. Потом она достала из темного чулана пыльную банку брусничного варенья, затем, насобирав возле старой елки шишек, растопила ими огромный блестящий самовар. Через некоторое время крышечка пузатого самовара начала приплясывать, словно живая от пара, сообщая хозяйке, что вода уже вскипела. А за окошком давно уже стемнело, на черном небе зажглись тысячи маленьких блестящих звездочек, а над самой избушкой висел желтый диск луны. Из печной трубы шел ароматный дымок и укутывал в свою теплую пеленку тяжелые сосновые ветки, которые раскинулись неподалеку от избушки. Лесные комары целыми тучами кружились возле избушки, бились в освещенное окошко ночные мотыльки. К избушке на курьих ножках начали сходиться первые лесные гости. Раздался негромкий стук, тут же распахнулась скрипучая дверь, и в избу вошел бородатый леший. «Привет, старая!» Кланяясь, поздоровался леший. «Зачем звала? По делу по какому или так? Языком почесать?» Спросил он, украдкой поглядывая на разложенные на столе вкусности. «Позвала я вас чайку попить с блинчиками. Да дело одно обсудить надобно», ответила ему, шамкая беззубым ртом, Баба-Яга. «Садись пока за стол, да чаек душистый с мятой разливай по кружечкам. Сейчас другие гости придут, тогда все и обсудим». Через несколько минут распахнулась дубовая дверь, и на пороге появились Водяной с кикиморой болотной. «Проходите, гости дорогие!» Раскланялась старуха перед ними. «Давно мы вас поджидаем. Садитесь к столу». Уговаривать гостей не пришлось. Увидев угощение, они тут же уселись рядом с лешим. «Как живете? Какие у нас в лесу новости?» Поинтересовалась Баба-Яга у своих приятелей. «Да так себе живем», махнула рукой кикимора. «Неважно, живем». «Это точно», подтвердил леший, накладывая себе в блюдце брусничное варенье. «А в чем же дело?» Удивилась Баба-Яга. «Разве мало в лесу мухоморов да поганок? Разве перевелись в нашем болоте жабы да пиявки?» «Да еды-то много!» Грустно отмахнулся леший. «Скучно в нашем лесу стало! Неинтересно!» «Но почему же скучно?» Удивилась Баба-Яга. «Пугать стало некого!» Отозвался за всех леший. «Раньше к нам в лес люди ходили, а теперь уже 100 лет, как в нашей чаще, ни одна живая душа не появлялась». «Верно», булькнул Водяной. «Раньше вылезешь из воды, крякнешь так, что вода аж бурлеть начинает. Что тут начиналось? Крики, визги. Люди в рассыпную бегут от моего озера. Ах, красота, а не жизнь. А теперь кого мне пугать в нашем озере? Головастиков, что ли?» Сердито ухнул он. «А ко мне раньше на болото люди за ягодой приходили», затрещала кикимора. «А теперь зачем им нужно на болото ходить, когда все у них там в городе в магазинах продается? Любое варенье можно в баночке с крышечкой купить. Это мне одна знающая сорока рассказала», пояснила всем кикимора. «Да, плехи наши дела», прихлебывая из блюдечка, решила Баба-Яга. «Всю свою жизнь мы людей пугали, гоняли, запугивали до смерти, а теперь люди к нам в лес не ходят, нам пугать стало быть некого». «Я только пугать и умею», — грустно пробормотал леший. «Меня этому отец научил, а его мой дедушка. Все мы, леший, людей испокон века пугаем, таково наше призвание». «Стало быть, смысл нашей жизни пропал», — грустно выдохнул Водяной. «Слушайте, а никто из вас не знает, зачем нам нужно людей пугать?» — спросила любопытная кикимора. «Так заведено», — ответила Баба-Яга. «Раз мы не чистая сила, мы должны пугать людей». «А как же нам быть, если люди к нам не ходят?» Уплетая восьмой блин со сметаной, спросил Водяной. «Для этого я вас и собрала». Хитро подмигнув, протарахтела хозяйка избушки. «У меня в моей старой и глупой голове появилась одна идейка». «Какая?» – затарахтели все разом. «Расскажи нам поскорей, нам очень интересно!» «А такая?» – проворчала Баба-Яга. «Что мы еще 1000 лет здесь просидим, все равно к нам никто из людей не пожалует». «Это еще почему?» – удивилась Кикимора, слизывая варенье с чайной ложки. «Да отстань ты от меня!» Отпихнул ногой леший лохматого рыжего кота, который терся у его ног, выпрашивая кусочек блина со сметаной. «Слушай, леший, не ори тут, дай нам дослушать!» Цыкнул на него Водяной. «Потому к нам люди не пожалуют, что у людей свои дела. Поважнее, чем к нам в лес ходить!» Продолжала Баба-Яга. «А что же нам делать нужно, чтобы людей в лес заманить?» Хихикая, допытывалась болотная Кикимора. «Для того-то я вас здесь и собрала», пояснила старуха своим гостям. «Не тяни, старая!» Поднял косматые брови леший. «Толкуй, что конкретно предлагаешь?» «Раз люди про нас забыли и не хотят к нам в лес приходить, нам нужно самим отправиться в город к людям». «Ты что, с ума сошла?» Булькнул от смеха Водяной. «Мы же никогда в жизни из этого дремучего леса носа не показывали!» «А у меня, между прочим, красивый нос. Почему бы его и не показать людям?» Протарахтел леший, почесывая свой волосатый нос. «А я согласная». Неожиданно со своего места крякнула Кикимора болотная. «А мне, например, надоело одной в своем болоте сидеть вместе с пиявками да с лягушками». «Да что мы будем делать в этом городе?» Не унимался Водяной. «У меня в городе дядя родной живет», отозвался леший. «Его домовым клещут. Вот у него и погостим немного». «Правильно», – затрещала Кикимора. «Пора нам, братцы, в люди выходить, а то скоро мхом, как старые пни, зарастем». «Ладно», – согласился Водяной. «Решено. Отправляемся в город». Поблагодарив хозяйку за угощение, гости стали собираться уходить. «Значит так», — проговорила старуха на прощание. «На сборы одна ночь. Завтра с раннего утра, чтобы все были готовы, отправляемся в дорогу. Пусть каждый из вас прихватит в дорогу что-нибудь полезное». Лесные жители кивнули головой и разбрелись в разные стороны готовиться к поездке в город. К людям.